Глава 11. Эш. Стены задрожали от стука, потом послышался скрежет железных когтей. Холт открыл глаза. Или это только ему показалось? В кромешной тьме все едино. Он засыпал, просыпался, снова проваливался в сон и снова подскакивал. Холодный пот покрывал его кожу. Пока разум лихорадочно искал хоть какое-то утешение, Холту вспомнилась коротенькая песенка, которую ему еще маленькому часто пела мать. «Далеко, за закатным морем, куда даже драконы не могут летать, я знаю, что есть место, где живым не дано умирать». Слова этой песни повторялись в его голове снова и снова. И вот уже к его голосу присоединялось множество других, и среди них были и его мама, и отец. «Далеко, за бескрайней синевой, где каждый созрел урожай, далеко-далеко за морем, на хворе беду не пеняй». Дрожа всем телом, Холт снова проснулся. И тут нечто теплое крепче прижалось к нему, и мальчик ощутил чье-то сердцебиение внутри себя. Этот звук успокоил его. Веки Холта затрепетали и опустились. Успокоенный, он снова погрузился в сон. Там, за закатным морем, где не страшны холода, я знаю, есть место, где сбывается любая мечта. Там... далеко-далеко за морем. Пробудившись, словно от толчка, Холт снова открыл глаза, выныривая из кошмара, который преследовал его и во сне. Сердце билось так, будто он все это время продолжал бежать. Картины последнего дня проносились перед ним, сливаясь в одну. Отчаянный бой колоколов, наступающие монстры, огонь, дым, кровь и лицо отца, когда повозка покатилась прочь. Это был взгляд облегчения. И он верил, что Холт будет в безопасности. Знал бы он, где сейчас оказался его сын. Да и где он сам? Холт заставил себя выбросить панические мысли из головы. Он должен верить, что Иона выбрался из города, успел убежать вместе с остальными. Возможно, рядом с ними оказались всадники Крэга, чтобы защитить. И в этот момент Холт вспомнил о самом страшном. Сайлас Сильверстрайк предал их. Он сразил летного командора Денну. Неужели он встал на сторону Скверны? А это означало нечто настолько ужасное, что разум Холта не мог этого охватить. Во всяком случае, на пустой желудок. А еще подросток обнаружил, что детеныша рядом нет. Нет его и нигде поблизости, выяснил Холт, пошарив вокруг себя в темноте. «Где ты?» Теперь ему действительно придется дать дракону имя, потому что отныне они всегда будут вместе. Сумеют ли выжить или умрут? «Еда!» — радостно откликнулся детеныш. «Я принесу тебе!» «Хорошо», — ответил Холт в темноту, переживая, что не может ему помочь. «Сейчас я тоже слеп». Вот он-то сумел понять, куда идти. Когда детеныш закопошился, его когти зацокали по каменному полу. Что-то еще ритмично постукивало, хотя и не в такт шагам дракона. «Ты можешь меня найти?» — спросил Холт. «Следуй на мой голос, как мы практиковались». И тут-то Холт сообразил, что пока он еще спал, дракон как-то же передвигался. Несинхронное постукивание, прерываемое топанием малыша, продолжалось. «Такое впечатление, что он бьет хвостом», — подумал Холт. «Это странно». «Почему ты так колотишь хвостом?» «Чтобы шуметь. Звук меняется, когда меня окружают разные вещи». Мальчик сразу понял, о чем идет речь. Удивительно, как об этом догадался дракончик. Постукивая хвостом, он слышал, как вибрируют разные предметы. Полые предметы от стука сотрясаются иначе, чем твердые. По сравнению с мягким окружением, таким как кровати и подушки, на кухне, полной твердых предметов, шум всегда гулкий и отдается эхом. И все же Холт об этом никогда не задумывался. Просто не приходилось. Для дракона обнаружить и понять эти различия было невероятно важно. Только так он мог создать в своей голове картину того, что его окружает. Раздался удар, и что-то раскололось. Похоже, глиняная посуда. Забулькало масло, выливающееся из разбитой банки. Детеныш все еще натыкался на препятствия. Но в этой кромешной тьме он справлялся гораздо лучше, чем смог бы Холт. «Ты в порядке?» — окликнул его Холт. «Да, мальчик. Я думал, что это стена. Для меня она звучала как что-то твердое». «Полагаю, банка должна была звучать как что-то твердое», — заметил Холт. «Думаю, она была полна масла. Когда дракон добрался до него, их связь ярко полыхнула. «Я могу сказать, что вещи не всегда такие, какими они кажутся. Пока что. Я ведь все еще учусь». «Это так здорово! Ты молодец!» — проговорил Холт. Он протянул руку к мордочке дракона, чтобы погладить, но почувствовал грубую ткань мешка. В нем, должно быть, лежала еда, которую обещал принести малыш. «Значит, ты достаточно легко нашел еду?» Дракончик бросил мешок Холту на колени. И подросток обрадовался, что тот не был мокрым или холодным. Значит, внутри нет ничего сырого. «Я нашел ее по запаху». «Конечно», — подумал Холт. Он слышал о слепых людях, у которых обострялись другие чувства. Возможно, детеныш тоже получил новые усиленные возможности. Может, даже двойные, ведь он был волшебным существом. «Что тебе легче воспринимать?» — спросил Холт. «Звук или запах?» «Не у всего есть запах. Некоторые вещи легче услышать, чем понюхать. А лучше всего и то, и другое». «Если это помогает, я всегда могу позвать тебя, когда тебе нужно будет меня найти». «Тебе легко найти, мальчик. Я знаю твой запах и слышу биение внутри тебя». «Ты слышишь мое сердцебиение?» «С каждым днем я слышу его все лучше и лучше. С каждым днем я различаю и чувствую все больше запахов и звуков». Маленький дракон подтолкнул руку Холта к мешку, который принес. «Давай, ешь. Это вкусно». Холт дернул к себе мешок и сунул в него руку. На ощупь его содержимое было похоже на высохшее жесткое мясо. По вкусу мальчик определил, что это была соленая вяленая говядина. Ее приходилось долго жевать, но в их ситуации она оказалась восхитительным лакомством. И Холт принялся жадно запихивать мясо в рот. «Еще?» — спросил дракон. «А ты уже наелся?» — жуя спросил Холт. «На данный момент. Я должен буду поесть еще немного перед уходом». Да, это хорошая идея». Детеныш снова куда-то отправился на ходу, постукивая хвостом по камню, даже не подозревая, что оставил Холта в полном потрясении. Как быстро взрослеют драконы. Неделю назад малыш только пищал, а теперь добывал им еду. А еще его способности постигать мир развивались семимильными шагами, насколько мощными станут доступны ему чувства. Впрочем, сейчас думать об этом было некогда. Чем более умений проявится у дракончика, тем лучше для них обоих. Малыш вернулся, что-то волоча за собой. Судя по шороху ткани по камню, он прихватил еще одну связку вяленого мяса. Когда дракончик уткнулся мокрым носом в Холта, тот чуть не подпрыгнул от неожиданности и поклялся всегда благодарить судьбу за то, что он зрячий. «Интересно, ушла ли скверна?» «Ушла». «Ты уверен?» «Я не слышу, чтобы наверху что-то двигалось». Сам Холт слышал лишь собственное дыхание и решил поверить дракону на слово. Возможно, враги все еще в городе или наверху, в главной башне. Дракон ничего не ответил. Холт проглотил еще несколько кусочков вяленого мяса, обдумывая, что им делать дальше. Когда-то им все равно придется рискнуть и выбраться наверх. И если детеныш мог улавливать любое движение с большего расстояния, чем было доступно Холту, они всегда могли спрятаться снова, до следующей попытки. «Мы даже не знаем, день сейчас или ночь», — посетовал Холт. «И вообще, как долго он проспал?» «Снаружи сейчас дневной свет», — ответ прозвучал довольно уверенно. «Откуда ты знаешь?» «Я просто... Ночью я чувствую себя сильнее». «Сильнее? Как?» «Не знаю. Но ночь — это время, когда ты со мной». Холт растрогался. Получается, их связь действовала в обоих направлениях. «А когда я передвинул тот стол, который прикрывал дверь, ты сделал меня сильнее? Потому что это было ночью?» «Не знаю». «Ну да, скорее всего, так и есть. Мальчика я себе самом мало что знал. Как и что работает в его собственном теле. А здесь еще и магия замешана. Ну, если ты уверен, что сейчас день, давай попробуем выбраться наверх. Осторожно». Холт уже собирался подняться, но вспомнил о книге рецептов, что отыскалось вчера. Похлопав по плитам слева от себя, он провел пальцами по гладкой коже переплета. Он надеялся, что сможет открыть люк одной рукой. «Не мог бы ты взять мешок, пожалуйста?» В ответ раздался шорох и клацнули зубы. «Ладно, пошли». Медленно на ощупь Холт двинулся вдоль полок, попутно сбив несколько банок. Даже если он еще что-то разобьет, хуже уже не будет. Он помог детенышу вскарабкаться по крутым ступенькам, но дальше дракончик зашагал сам. «Ты что-нибудь слышишь?» Когда малыш покачал головой, они рискнули выйти в коридор. Никого не встретив, Холт и его дракон добрались до двора для слуг. Детеныш оказался прав. Было уже светло, хотя утро это или уже наступил день, понять было нельзя. Небо затянули тучи, ветер стих, и шум волн сменился легким плеском. Точно жизнь и радость покинули этот мир. Пожар уничтожил все. Двор для слуг теперь представлял собой обугленные стены, между которыми валялись обгорелые тела. Опасаясь новых ужасных открытий, Холт все-таки обернулся. Его страхи подтвердились. На месте башни Крэга дымились каменные обломки. Что-то продолжало гореть черным странным пламенем, которое не распространялось и не росло, но тлело, подобно темным ранам на трупе. Словно в трансе, Холт вышел на главный двор, где его ждала та же страшная картина битвы. На вершине парадной лестницы бесформенной кучей лежало изуродованное бледное тело Изеры. Поле боя у основания башни покрывал толстый слой пепла. И он сыпался и сыпался с самых высоких вершин некогда величественной башни. Все и все, кого знал Холт, исчезли. Положив мешок с едой на землю, детеныш двинулся к центру двора. Его лапы оставляли отпечатки на пепле точно на свежевыпавшем снеге. Малыш почти сливался с бело-серой поверхностью. Как ни трудно было в это поверить, но дракон Холта, которого он должен был уничтожить, теперь оказался последним драконом Крэга. Теперь Холт горевал о других детенышах. Эту боль усиливало чувство потери, которое испытывал маленький дракон. Их связь наполнилась грустью и тоской, и малыш взвыл, словно запричитав. Он крутил шеи из стороны в сторону, будто искал ответ, который никогда не найдется. Немного успокоившись, детеныш повернулся и посмотрел прямо на Холта. «Я все еще чувствую их. Они кричат». Их связь усилилась, и подросток уловил проблеск того, что с помощью своей магии чувствовал дракон. В отличие от прошлой ночи, когда Холт слышал прекрасную музыку, ноты, которые звучали в его голове сейчас, были прерывистыми и надломленными, как у певчей птицы, издающей последние вздохи. Холт сглотнул и упал на колени. «Не жаль. Мне так жаль». Детеныш не сдвинулся с места. Внезапно он напряг лапы, будто готовился к прыжку. Вытянул шею к небу и взревел. Мощный рык точно издал взрослый дракон. Земля затрещала от какой-то невидимой силы. Застыв, подросток смотрел на замершего скорбящего детеныша. Грязно-белый пепел сыпался на его спину, почти невидимый на чешуе малыша. «Эш!» Холт прокрутил это имя в уме и нашел его вполне подходящим. «Я буду звать тебя Эш!» «Эш» в переводе с английского «пепел». Малыш склонил голову на бок. «Тебе нравится?» «Нравится», — сказал дракон, а затем внезапно повзрослевшим голосом сурово добавил. «Я отомщу за это». «И он отомстит», — решил Холт, прислушавшись к тому, как отозвались в нем эти слова. Но эта стремительная перемена внезапно исчезла. Эш сник и опустил голову, принюхиваясь, чтобы точно определить, где стоит мальчик. Его глаза расширились, засияв, как два сапфира. «Я прямо перед тобой», — сказал Холт. Эш тявкнул и подскочил к мальчику. «Ты в порядке? Ты вел себя немного странно?» «Я не знаю», — ответил Эш, и голос его снова зазвучал по-детски и менее уверенно. «Но мы должны найти тех, кто это сделал». «Легко сказать». Все еще стоя на коленях, Холт посмотрел на дымящийся город. «Куда ему теперь идти? Что делать?» И тут он снова услышал рев. Эш повернул шею в поисках источника шума. «Что это?» — воскликнул Холт. «Еще один дракон!» Сердце у подростка ушло в пятки. «А вдруг это возвращается Сайлас Сильверстрайк? Убедиться в том, что дело сделано и город разрушен?» Рычание дракона послышалось снова, на этот раз гораздо громче. Зверь и его всадник были совсем рядом. «Нужно бежать обратно в кладовую!» «Подожди!» — кричит невзрослый дракон. «А кто тогда?» «Молодая, драконица!» «Эш, не знаю, стоит ли нам рисковать!» И Холт замолчал. С севера из облаков спускался дракон. Дракон с пурпурной чешуей. Такой цвет был только у одного дракона. Пиры. Принцесса Талия вернулась.